Как стемнело, пришел Михаил с Ильей и Саввой к избе. Савву на крышу сарая определил, оттуда под наблюдением весь двор держать сможет. А Илью на задний двор. Неизвестно, откуда разбойники появятся и как уходить будут. Потому надо перекрыть все пути к бегству. Конечно, еще неизвестно, появятся ли они этой ночью. Но Мишка интуитивно, прямо-таки печенкой чувствовал, не откажутся лихие люди от легких денег. У пьяного в ночном переулке отберут медяк, и то довольны. А тут не медь да серебро, и ни одна монета. Сам Мишка в избу зашел. Вдова с детьми в другой половине спать улеглась. Купец чутко прислушивался к ночной тишине. Час за часом томительно тянулись. Вот уже и первые петухи прокричали, а потом вторые. Светать начало. Не пришли незваные гости, обманулся Мишка в своих ожиданиях. А может, взяли деньги и залегли на дно, затихарились и не придут больше. Он потихоньку, чтобы не разбудить хозяйку, вышел из избы во двор. Свистнул тихонько своим помощникам, выскользнули они из калитки неслышно и ушли, как и не было. Прощаясь, Мишка сказал обоим: «Отсыпайтесь, а в ночь опять сюда придем». И сам пошел спать. После бессонной ночи голова тяжелая была. Казалось, только-только подушки коснулся, а уже Лиза за плечо трясет. «Хозяин, к тебе гость, пущать?» А в окно солнце бьет, время за полдень. Кого еще принесла нелегкая? Да Павел же! Я ему говорила, спит хозяин, а он пусти, да пусти. Ну, зови тогда. Мишка зевнул, встал с постели. Не встречает гостя лежа, за неуважение сочтет. Вошел Павел. Здрав буди, Михаил. Ты, но не ночью, в чьей избе был? В избе вдовы Прохора, как и договаривались, а что? А то, что с утра прибежала Марфа, вдова Ефима, вся в слезах, голосит, от страха трясется, на силу успокоил ее. Уж после полуночи дверь у нее сломали, в избу разбойники вломились, нож к горлу приставили, пообещали убить, если деньги не отдаст. Застращали ее. За малых деток вдова испугалась. Деньги из-под пола достала и отдала. Проклятие! Как будто сам дьявол разбойникам помогает. Мы в одном месте их поджидаем, они тем временем в другом свое черное дело творят. Да ты сядь, Павел, чего стоишь? Павел присел на скамью. Знаешь, Михаил, о чем я думаю? Скажи. Охрану тебе в твой дом надо. Сам посуди. Ценности у тебя большие. Ты часто отлучаешься по делам, а то и в плавание уходишь. Кто деньги защитит? Дед с бабкой старый. Лиза девица. Какой с нее спрос? К Косте идти надо. Пусть двух воинов выделит. Соблазна в дом забраться у разбойников меньше будет. Михаил задумался. «А что, верно говоришь, охрана нужна. Только с воинами перебор. Не будут же они целыми днями напролет в доме у меня торчать. У них служба есть, семьи свои. Стало быть, смена им нужна. Глаз, ушей и языков лишних много получается. Опять-таки для соседей наглядно. Ну, ладно, за совет спасибо, Павел, думать буду». Михаил поднял крышку сундука, отсчитал деньги. «Возьми, тут 30 серебряных монет. Дай по 10 каждой вдове, что пострадала от Тати. Только будь осторожен, оглядывайся, не идет ли кто следом». А сам Михаил извозчика нанял и в чужие отправился, к увечному воину Митрофану, что в свое время учил его пользоваться кистенем, ножом и саблей. Для боя он не гож, левая рука после ранения усохла, и щит держать не могла, а для охраны дома вполне сгодится. Уговорил его пожить неделю-другую у себя, да и еще кого-нибудь из старых бойцов привести. К вечеру заявились в дом Митрофан с товарищем своим Титом. Оба с оружием пришли. Митрофан с ножом и саблей, а Тит с арбалетом. Пока у Михаила коня не было и конюшня стояла свободной, поселил он старых воинов в ней. Чисто, сухо, тепло. Оставив дом на охранников, Михаил, зайдя за Саввой и Ильей, снова в избу погибшего Прохора отправился. Расположились, как вчера, и стали поджидать Татей. Ночью тихо в избе, темно, и в ожидании время тянулось медленно. Внезапно внимание Михаила насторожил какой-то посторонний звук со двора. Веточка ли под неосторожной ногой хрустнула? Глаза к темноте уже привыкли, и в избе Мишка ориентировался свободно. Он метнулся к стене, встал за дверью, кистень в ладонь положил и, затаив дыхание, с бьющимся сердцем стал ждать. Заскрежетало, заскребло что-то. Присмотрелся Мишка. В щели между дверью и коробкой показался кончик ножа. Неизвестный явно пытался отбросить запор. Кончик ножа вверх пошел, вниз, уперся в крючок, раз, и крючок, тихо звякнув, откинулся. Дверь распахнулась, и в свете луны Михаил увидел в дверном проеме две мужские фигуры. Немедля, потому как у одного в руке сверкнул нож, Михаил ударил ближайшего к себе кистенем по голове. Даже не вскрикнув, разбойник повалился назад. Второй и сообразить ничего не успел. Коротко свистнула стрела, угодив Татю в спину. И упал Тать, пуская кровавую пену изо рта. Михаил, засунув грузик кистеня в рукав, нагнулся и взял нож в руку. В голове лихорадочно пронеслось. Сколько разбойников? Два? Три? Он осторожно вышел из избы. Вроде никого. С крыши сарая раздался шепот Саввы. Их двое было. Не стерегись. Тьфу ты! Сплюнул Мишка. Не предупредил ни Савву, ни Илью заранее, что хотя бы одного надо в живых оставить. Теперь некого расспросить с пристрастием, кто надоумил вдов грабить и где деньги. Заслышав разговор, с заднего двора подошел Илья. «Чего тут у вас делается?» И только потом, через распахнутую дверь, тела на пороге заметил. «Эх, жалко! Не мне в руки попались!» Савва спрыгнул с сарая, и все трое подошли к телам. Савва наклонился к разбойникам. «Этот готов уже!» И с силой, выдернув из спины стрелу, повернулся ко второму. «Хм, да он никак дышит!» Мишка оживился. Оглушил он его кистенем или покалечил, но есть шанс поговорить, только где? И труп убрать надо, ни к чему такие страхи вдове во дворе видеть. Михаил оглянулся по сторонам, но Илья и сам понял. «Пойду убитого во враг сброшу. Есть неподалеку подходящий». Легко подняв тело, он перекинул его через плечо и вышел со двора. «Чего с этим делать?» — спросил Савва. «Может, прирезать?» «И не думай. Потрошить будем». Савва в испуге отшатнулся. «Это что, кишки выпускать? Не, я не могу». «Ты из меня злодея и кровопийца не делай. Поговорить с ним надо. Кто надоумил, надела черное? Остались ли сообщники? И где деньги сиротские лежат?» «А-а-а!» — с облегчением произнес Савва. «Здесь нельзя, как ты говоришь, потрошить. Очнется, орать начнет». Михаил вытащил нож, который уже успел сунуть в ножны, отсек у грабителя рукав кафтана и запихал ему в рот. Расстегнув на разбойнике ремень, стянул им Татю руки. И тут распахнулась калитка. Савва вскинул лук. «Я это, Илья!» — успокоил его вошедший. «Тело во враг скинул. Глядишь, собаки бродячие сожрут, и следов не останется. Тогда бери вот этого и ко мне домой, пока не рассвело». Они осторожно закрыли за собой калитку и пошли по ночной улице. Михаил шагал впереди, за ним Илья с бесчувственным телом на загорбке, и замыкал шествие Савва. Зашли во двор к Михаилу и прямо к конюшне, а навстречу встревоженный Митрофан с саблей наперевес, за ним Тит с арбалетом. — Свои, Михаил, я. — Чего тебя по ночам носит? Я думал, чужаки. — И чужак есть. Принимай незваного гостя. Татя занесли в конюшню и сбросили на землю. Он застонал, дернул руками. — Должно очухиваться, — сказал Илья. — Свернуть бы ему шею, гниде. — Успеешь еще? — Вот что, Савва и Илья, идите по домам, отоспитесь. О том, что ночью произошло, молчок. — Да нечто мы не понимаем. Ушкуйники ушли. — Чего с этим делать? — спросил Митрофан. — Да ничего пока. Я тоже спать пойду. Почитай вторую ночь без сна. Утречком наведаюсь. Поговорить с ним надо. Михаил ушел домой и, раздевшись, улегся в постель. Засыпая, подумал с удовлетворением. — Взяли гадов.